«Нет, мистер, нет, это ошибка». Вдруг старик вырвался и схватил ее за руку. Стали подходить испуганные сторожа. Малейшее обстоятельство могло погубить Сюзанну. «Нет, она не дочь моя», — говорил старик. «Я стал бы очень добрым, если бы Бог дал мне ребенка». «Не подходите!» — закричал он на сторожей. «Паттерсон, веревку! Дитя не мое! Смотрите, смотрите, она молода и хороша! Я же состарился! Несправедливо! Она изменила мщение! Кто хочет купить эту женщину?» Наполеон, Лютер, мумия и Луна важно стояли подле и смотрели. Стража успели схватить старика. «Уведите этого безумного», — приказал Наполеон, нюхая табак. Сумасшедшие разошлись. Глава 58. Освобождение Бриана. Целые 3 дня поиски были напрасны. Сюзанна томилась. На 4-й день радостная Офелия вбежала к ней со словами: «Наконец-то я узнала! Где же он, Бога ради?» «В Бедлеме». «Ох, как я вам благодарна! Погодите! Очень трудно спасти его!» Сюзанна повалилась к ее ногам. «Погодите!» — вдруг вскрикнула Офелия. «Я была дружна с леди Б. Она мне не откажет. Но что она может?» «А герцог Г? Потерпите, Сюзанна, через полчаса я ворочусь». Сюзанна ждала, то наслаждаясь надеждой, то томясь отчаянием. «Радость, Сюзанна, радость!» — кричала воротившаяся графиня. Сюзанна не могла ничего выговорить. «Вот письмо, Сюзанна, поезжайте в Бедлем. Тут просьба министра освободить Бриана». В Бедлеме 3 доктора заседали за круглым столом. Директор оканчивал: «Итак, джентльмены, безумие доказано. Все заставляет меня заключить, сэр Бриан Ленчестер. Письмо господину директору», — просунул в дверь голову сторож. «Хорошо, итак, заключаю. Леди говорит, что это очень важное письмо». «Хорошо, итак, заключаю от министра». «А, от министра? Извините меня, господа». Директор прочитал письмо. «Я сейчас буду», — обратился он к сторожу. «Но возвратимся к нашему заключению, господа. Итак, я заключаю. Сэр Бриан Ленчестер находится в полном разуме». «Что вы изволили сказать? Мое убеждение, господа». Оба доктора молча поклонились ему. Бриан был заперт в клетке, как бешеный зверь. Возможно ли описать то, что он почувствовал, получив опять свободу? Он схватил Сюзанну за руку и, не говоря ни слова, увлек ее. «Невежа! Забыл даже поблагодарить меня», — проворчал директор. В карете Бриан долго смотрел на Сюзанну и сказал: «Благодарю, благодарю. Не благодарите, Бриан. Не я ли была причиной? Это правда, но я свободен и рассчитаюсь с ними. Скажите мне, куда скрылся Тиррель? О, ради Бога, остерегайтесь его! Я должен его видеть». Сюзанна сказала адрес Муре. Карета остановилась около его дома. «Миледи, подождите меня здесь. Если же я не возвращусь через полчаса, то знайте, что я отомстил». Глава 59. Смерть Лу. Несколько минут спустя Бриан вошел в дом доктора. Раули встретил его любезно. «Прошу вас сесть, милорд», — сказал он с необыкновенной любезностью, — «а я сейчас пойду за доктором». «Не беспокойтесь», — ответил Ленчестер. «Почему же? Та-та-та! Что же вам надо?» «Я прошу вас сказать Тиррелю, что один человек желает с ним переговорить». «Кто это, мистер Тиррель?» — спросил Раулей. «Тиррель или Спенсер — это все равно». «Спенсер? Но я не знаю его». «Ах, виноват! Это тот самый Спенсер, который 2 года назад купил аптеку». «Но мне говорить много некогда, мистер», — вскричал Бриан. «Под каким бы именем он ни скрывался, но я хочу его видеть». «Зачем вы желаете меня видеть?» — спросил Тирель, входя в комнату. Бриан обернулся. Тирель узнал его и со страхом отступил.